Глава 20. Утро выходного дня выдалось хмурым, по-настоящему осенним, с ароматом приближающейся зимы, несмотря на все еще держащиеся за жизнь ярко-красные и желтые листья. Ярины в постели не оказалось. Невиданное дело. Обычно она спала до обеда, если выпадала возможность. Герман потянулся, бодро встал, отправился в душ, на ходу придумывая, чем занять выпавшие свободные часы. Пропажа обнаружилась на кухне. В шортиках, сводящих с ума, и, конечно же, разноцветных носках. Самая очаровательная, сладкая пропажа в мире, с синими-синими глазами и широкой провокационной улыбкой. Посмотри на нее. Так бы и слопал вместо завтрака. Герман быстро подошел к Ирине, обнял, прижал к себе, стараясь сдавливать не слишком сильно. Вдохнул запах волос. Свежий, цветочно-ягодный, до головокружения. Господи, как же он был влюблен в эту девочку, до безумия влюблен. Велели бы жизнь отдать за нее, ни секунды бы не думал, отдал. Не хотелось думать о будущем, вспоминать прошлое. Анализировать не хотелось. Чем занимаешься? Герман вернулся к происходящему здесь и сейчас. Думаю, что приготовить на завтрак. Мурлыкнула в ответ Ярина. «Можно заказать или куда-нибудь сходить?» – предложил Герман. «Разве женщина не должна готовить для своего мужчины?» Ярина улыбнулась, сверкнула синим взглядом. То ли спросила всерьез, то ли шутила, Герман не понял. «Моя? Нет», – просто ответил Герман. «Только быть любимой?» – процитировала малявка кого-то. «Статусами из социальных сетей заговорила?» Какая же она еще маленькая. Детский сад, честное слово. Так что с завтраком? Перевел он тему, заглядывая в практически пустое нутро необъятного холодильника. На выбор смузи и... смузи. В ресторан? Ладно, сдалась Ирина. И надо заехать в магазин за продуктами. Как скажешь, усмехнулся Герман. А что? Было в этом что-то щемящее. Уютное, да боли знакомое, потерянная Германом за годы. Вспомнилось, как когда-то они с Ниной в выходной день ездили в гипермаркет на маршрутке. На обратном пути обязательно заходили в Макдональдс или пиццерию. Невиданная роскошь для привычно голодного 7-летнего мальчишки. До 10 лет такие походы были традицией. После появился штат прислуги, нескончаемые помощники по хозяйству. Герман, казалось, даже выдохнул с облегчением. Занятий ему хватало, не до хозяйственных нужд, а сейчас вдруг понял, что скучал. Позже отправились в приют для животных. Герман по-прежнему, как верный паж, отвозил и забирал Ярину, ждал после лекций и занятий. Он даже умудрился немного отпустить бразды правления, вспомнил, что у него есть заместители, которые должны за что-то получать зарплату, и его личное, едва ли не круглосуточное присутствие на рабочем месте не обязательно. Ярина была в хорошем настроении. Лепетала глупости, смеялась, смешила Германа, заставляла улыбаться во все 32 зуба. За грудиной рождалось что-то теплое, обволакивающее, щекочущее. Невозможно сладкое, невыносимо острое, больше, чем влюбленность. Любовь? Все-таки, почему именно ветеринар? Герман коротко глянул на Ярину, заметив, как на микросекунду хорошенькое личико нахмурилось. «В детстве я хотела быть врачом», — ответила Ярина. «Всегда говорила об этом маме. Она смеялась, говорила, что врачом у меня не получится стать. У нас нет столько денег. А если я буду работать медсестрой, то когда мама станет старой... У меня не хватит зарплаты кормить ее и бабушку. Она ненадолго замолчала, провалилась в воспоминания. Герману со злости захотелось ударить руль. Ничего ужасного Ярина не рассказала. Простые рассуждения обыкновенного родителя, сможет ли он дать ребенку образование, но понимание, что именно эта девочка с ее невозможно синими глазами была с самого детства лишена возможности мечтать, злила до зубного скрежета. Хотелось найти способ воскресить глубокого, посмотреть ему прямо в глаза и проорать один единственный вопрос. «Какого хрена, млять? Какого хрена?» А потом мама придумала, что мне нужно выучиться на ветеринара. Это почти как врач, только дешевле. А зарплата потом больше, — беззаботно засмеялась синеглазая. «То есть ты пошла ради зарплаты?» Герман усилием воли улыбнулся. «Теперь-то какая разница? Какого хрена? Глубокого из могилы не поднимешь, к ответу не призовешь. Стоило ли прямо сейчас задаваться вопросами, на которые не получишь ответы?» «Нет», — фыркнула Ярина. «Я животных люблю, и они меня». Последняя девочка буркнула едва разборчиво. Герман услышал. Слова «и они меня» больно кольнули в подреберье. Возможно ли восполнить дефицит любви, недополученной в детстве? Он не знал наверняка, зато безумно хотел дать девушке с синими-синими глазами любовь, на которую способен. Всю любовь мира отдать, окутать, согреть, убедить, что больше никогда в жизни она не будет одинока. Расшибиться в лепешку, но выполнить обещание. «Понятно», — Герман кивнул, стараясь выглядеть как можно беззаботней. «И правда, выходной день, а они добровольно едут убирать дерьмо в собачьих вольерах. Разве может быть что-то прекрасней? Никакие романтические выходные в Венеции с ее каналами и поющими гондольерами не сравнятся с эдаким счастьем». Так и ехали. Ярина щебетала безумолко. Герман улыбался ей, своим мыслям, в которых плавал, как в розовом киселе, и готов был обнять весь мир, в первую очередь, свое синеглазое чудо. Остановиться в середине автомобильного потока и затискать, заобнимать, залюбить девочку, сидящую рядом с ним. Из сладких до одури мыслей Германа, где Ярина уже сбегала с ним под венец и родила ему парочку симпатичных и никогда не капризничающих детей, вывел звонкий рингтон телефона сияющей пассажирки. Ярина взяла телефон, быстро перевернула экраном вниз, однако Герман заметил фотографию Елисея все с той же розовой башкой и похотливым бесящим взглядом. «Возьми трубку», — раздраженно кивнул Герман, видя волнение Ярины. Единственное, чего на самом деле хотел Герман, вспоминая о царевиче Свет Игнатьевиче, закопать его на метр в землю, предварительно проломив голову с торчащими розовыми перьями. Но парень был другом Ярины, а она цеплялась за любого, кто добр к ней, как утопающий за спасательный круг. Те самые, знакомые Герману грабли, на которые он наступил, когда потянулся к Дмитрию, придумав себе сказку о справедливом отце. Те же, на которых прыгал прямо сейчас, отлично понимая, что Ярина любит не его, а когда-то проявленную им заботу о тощей сироте, что попала к ним с Ниной в дом. «Но, если хочешь поговорить с ним, возьми трубку. Если нет, сбрось», — пояснил Герман. «Да», — ответила Ярина одновременно Герману и на звонок. «Ярина?» — раздалось с другого конца земного шара. «Послушай, не бросай трубку». «Я не могу говорить», — буркнула Ярина. «Позже». «Пожалуйста, прости меня, прости», — неслось с той стороны беспроводной связи. «Я не специально». «Ты специально», — на удивление резко ответила Ярина. «Я перезвоню». Ее голосок сорвался, глаза наполнились слезами, наконец-то злостью, обидой, самыми правильными чувствами, которые и следует испытывать в отношении подобного друга. Ярина быстро оборвала связь, выключила звук, откинулась на сиденье, нервно жуя собственные губы. «Я плохой человек», — вдруг выдала синеглазая. Цвет радужки у нее отчаянно потемнел, стал похож на смурное небо в лобовом стекле авто. «Я не должна злиться, он ведь не виноват». «Ярина», — остановил Герман лавину самобичевания, — «ты должна злиться, если на самом деле испытываешь злость. Должна грустить, если тебе грустно. Никогда, никому, в первую очередь себе, не позволяй обесценивать свои чувства. Это твои чувства, и ты имеешь на них право, понятно?» «А если я буду злиться на тебя?» «Значит, злись». Вот и все, что ответил Герман. «Даже если ты ни в чем не виноват, а я просто так злюсь?» «Это не делает твою злость меньше, правильно? ты можешь попробовать проанализировать, почему именно ты злишься. На меня ли на самом деле злишься? Злость ли это вообще? Необходимо попытаться справиться с ситуацией. Но говорить себе «я не имею права злиться» ни в коем случае нельзя. Запомни главное. Никто не имеет права указывать тебе, что ты имеешь право испытывать, а что нет. Ярина покосилась на него. Германа передернуло от собственного менторского тона и лицемерия. Не он ли изо дня в день твердил себе, как заводная обезьяна, что он не имеет права влюбляться в эту девочку? Что обязан засунуть чувства себе же в задницу, похоронить под спудом обязательств и лучших намерений? В приюте Ярина долго наводила порядок, общалась с довольными псами, вела обстоятельную беседу с бескрылым вороном, угощала ненасытного енота. Потом столь же долго сидела над картонной коробкой с единственным тощим котенком. «Мальчишки принесли», — пояснила хозяйка приюта Герману. «Нашли у помойки. Наверное, других котят или разобрали, или убили, а этот... Ему нужен круглосуточный уход, иначе не выживет». «Давай заберем его», — вскинулась Ярина. «Пожалуйста». Детский сад. Забрать страшного котенка, блохастого, с гнойным воспалением глаз, еще и требующего круглосуточного ухода. Только ребенку могла прийти в голову настолько абсурдная мысль, да и то не каждому. Герман уже в 7 лет понимал, что он может, а что нет. И вот сидит напротив него синеглазое чудо и конючит, как дошкаленок. «Заберем, котеночка, заберем!» Почему, черт возьми, он не влюбился в Ангелину, Дездроперму или, чем черт не шутит, в собственную секретаршу? «Отвезем в ветеринарную клинику, дальше будет видно», — наконец выдавил Герман, чувствуя себя добрым папой. «Черт, черт, черт! Насколько же сильно ты, Марков, накосячил в прошлой жизни, что в этой тебе прилетел синеглазый 19-летний кармический пинок!» Благо, искать клинику не пришлось. У владелицы приюта были контакты ближайших ветеринарных станций с возможностью ухода. Туда и отвезли тощее, запуганное сокровище с гордым именем Лев. Счет оплатила Ярина. Герман не стал спорить. Не та сумма, чтобы проявлять принципиальность. В конце концов, подрастающему человеку. Черт, черт, черт! На обратном пути решили заехать к Нине. Вернее, попросила Ярина. А Герман, как и полагается верному пажу, согласился. «Хочу забрать пуховик. Скоро зима», — сказала Ярина. «Купи новый», — опешил Герман. «Наследница Глубокого может покупать себе платья, пуховики, соболиные шубы хоть каждый день». «Зачем?» — похоже, она искренне удивилась. «Этот хороший». «Более модный», — не отступал Герман. Понятно, что девчонка до 14 лет понятия не имела, что на зиму можно приобретать не одну пару обуви. Да и платье на выход тоже полагается не единственное. А пуховик не носят по нескольку лет, пока тот не станет мал. Но с тех пор не просто много воды утекло. На ее голову обрушился Ниагарский водопад событий и впечатлений. Привычки, как и мышление, должны были измениться. «Это неразумное потребление», — Ярина равнодушно пожала плечами. Термин «разумное потребление» придумали маркетологи для повсеместного внедрения шеринговой экономики. «Тебя шеринг может коснуться, если захочешь сдать в аренду яхту, дом в Малибу или снять частный самолет. На этом все». Примечание. Шеринг от «to share» — делиться. Шеринговая экономика — «sharing economy». Или экономика совместного потребления, новая культура и экономическая бизнес-модель, когда с помощью технологий и онлайн-платформ люди могут обмениваться активами, которые они не используют. Каршеринг – краткосрочная аренда автомобиля. Велошеринг – аренда велосипедов. Роадшеринг – шеринг по инновациям и обмену идеями. И даже фудшеринг. Герман не выдержал и продолжил. Ты ведь в курсе своего финансового состояния? Знаешь, сколько у тебя недвижимости, денег на счетах? Да, — коротко ответила Ярина. Она помолчала какое-то время, задумчиво глядя на проплывающие за окном автомобиля пласты многоэтажек. А после, старательно, как первоклашка у доски, перечислила все свое имущество, включая богом забытые несколько соток на малой родине Дмитрия Глубокого, квартирку в Прельбрусье и полуразвалившийся дом, откуда когда-то вывезли ее прабабушку. Доходы, расходы, каждую сумму вплоть до копеек, которая причиталась ей с момента вступления в наследство, и проценты, получаемые с дохода Германа. «Похвально!» – не удержался Герман, взглянув на Ярину внимательней. «Не такой и глупышкой та оказалась. Ты сам мне несколько раз рассказывал», – напомнила она в ответ. Герман вспомнил, как буквально на пальцах, спичечных коробках, картинках объяснял 14-летней наследнице, чем именно та владеет. Тогда она сидела, вжав шею в плечи, скукожившись, обхватив себя тощими ручонками. Пришлось повторять не один раз, чтобы убедиться. Девчонка поняла хотя бы половину, запомнила малую часть. Тогда, казалось, ничего она не уловила, забыла. А смотри-ка, помнит, знает, отслеживает. Дочь своего отца. «Я тогда тебя боялась», — перескочила с темы Ярина. И Герман не понял, сознательно или нет. «Правда, Нину боялась сильнее». «Нину?» — опешил Герман. «Вот уж кого не стоило бояться никогда в жизни, так это человека, который опасался наступить на муравья, причинить вред божьей твари». Нина никогда не была святой. Она негодовала, злилась, ругалась с мужем, сыном, отчитывала прислугу, порой не выбирая выражений. Однако ни разу никому всерьез не навредила. Просто не могла, не умела. Насколько Дмитрий был прагматичным сукиным сыном, неустанно держащим руку на пульсе, настолько Нина была мягкой, как любил повторять сам Глубокий, простодырой. «Нину», — повторила Ярина, пока не услышала, как она разговаривает с директором школы, защищает меня. «На следующий день ты сам поехал в школу». Тогда меня перевели на домашнее обучение. «Не помню такого», — нахмурился Герман. Тот год, когда привезли Ярину, Герману казалось, что земля слетела с орбиты, все шло кувырком. Он занимался решением финансовых проблем, обрушившихся на него после смерти Глубокого, и одновременно с этим обустройством свалившегося на голову ребенка. Нина встретила на крыльце, накинув на плечи пальто. Охрана доложила о приезде незваных гостей. Смотрела в упор на Германа, молчаливо выражая недовольство его компанией. Герман приобнял внезапно заробевшую Ярину, подтолкнув вперед. «В конце концов, это твой дом, девочка. А за все, что происходит между ними, отвечать ему». «Проходите», — выдавила Нина, все еще не сводя взгляда с Германа. «Привет, мам». Герман оглядел ее с ног до головы. Волосы всклокочены, под глазами синяки, отеки. «Здравствуй, сынок». Она обняла Германа, привычно потрепав по голове, для чего Герману пришлось согнуться под невысокий рост приемной матери. Потом посидели вполне по-семейному. Казалось, Нина оттаяла, приняла новую действительность, в которой приемный сын и дочь мужа, вопреки доводам разума, все-таки вместе. Герман не был наивным даже в 4-летнем возрасте, во внезапно проснувшуюся снисходительность не верил, но получать удовольствие от вечера в компании людей, которых любил всем сердцем, сомнения не помешали. Несмотря на погоду, накрапывающий надоедливый осенний дождик, темные тучи, которые заволокли небо, семья топталась на улице. Герман изображал из себя шеф-повара возле барбекю. Благо, для того, чтобы пожарить рыбные стейки, мраморную говядину и овощи, особенные умения не нужны. Нина пошла в дом посмотреть, готов ли ужин. Барбекю, конечно, прекрасно, только не мешало бы поставить на стол что-нибудь на 100% съедобное. Герман не тянул даже на среднего кулинара. Это понимали все, включая его самого. Однако старался изо всех сил. Главное не победа, а участие, как говорил бегун Дорандо Пьетри. По мнению Германа, к еде и сексу эта фраза отношения не имела. За столом и в постели требовалась победа, и только она.